Мария не могла удержаться от слез. Она любила и глубоко уважала своего отца, и какое-то тайное предчувствие говорило ей, что она прощается с ним навеки. Франциско же, хотя сам был тронут до глубины души предстоявшей разлукой, утешал ее как мог. Он должен был казаться твердым и решительным и служить им во всем примером. Он еще раз обнял Энрику и дочь свою, искренно пожал руку старой Жуане и, попросив их уповать на милосердие Бога, оставил замок. Они проводили его через парк к лошадям, которые должны были отвезти его вместе с его любимым лакеем Рико в Мадрид. Еще раз они обменялись поцелуями. Затем Франциск сел в экипаж и уехал, сопровождаемый благословениями не только жены и дочери, но и жителей всех окрестных деревень. Был холодный, неприятный декабрьский день, когда Серано ехал в Мадрид. Маршал всю дорогу был серьезен и молчалив. Серано тотчас известил Алацагу в Париже о решении и о всем ходе дела, чтобы он знал все, что касается его в Испании. Теперь ему надо было проститься с Примом и Топете. По приезде в столицу и в свой дворец близ Пуэрто-дель-Соль, Серано заметил странную перемену. Даже в самые холодные зимние дни граждане останавливались на этой улице, чтобы потолковать, послушать новости и купить газеты. Всего этого теперь не было. Люди торопливо проходили по делам. Редко двое или трое останавливались, чтобы поговорить, но тотчас же быстро расходились, озираясь с каким-то страхом. Никто не узнал маршала Серано, который мог поэтому беспрепятственно наблюдать за странной переменой, причина которой была ему известна. В последние годы чаще и свободнее стали показываться монахи на улицах. Более чем когда-либо сидели нищие, прося милостыню. Серано твердо решил перед своим отъездом повидаться с королевой, чтобы убедиться, все ли потеряно и справедливы ли его опасения. Много трудов стоило ему решиться на этот шаг, но он делал его не для себя, а ради своего отечества. Глубокая грусть овладела маршалом, когда он вошел во дворец, где все так изменилось с тех пор, как он перестал тут бывать. Прежде ему все было знакомо и мило. Прежде все коридоры и покои были заняты военными. Теперь же все было погружено в ненарушаемую тишину, и отовсюду несло запахом ладана. Прежние адъютанты, большей частью храбрые офицеры, были заменены другими, которые при своем вечном богомольстве и из угождения святым отцам забывали все прочее. Камердинеры и лакеи были все какие-то иезуиты, а придворные дамы, лица которых выражали отвратительное лицемерие, набожные богомолки. Первый, кого встретил Серано в коридорах, ведущих в покое королевы, был патер Кларет в полном облачении. Благочестивый человек этот не мог скрыть своего удивления при виде герцога де ла Торре. Глаза его приняли неприятное выражение. Он поклонился ему, не глядя на него, как бы не желая удостоить взглядом впавшего в немилость человека. Серано, видевший в последнее время в этом иезуите злого духа Изабеллы, хотел пройти мимо него, не поклонившись ему, но все-таки пробормотал несколько невнятных слов, которых Кларет не разобрал и потому мог понять их, как хотел. Стража вытянулась во фрунт, когда маршал Испании проходил мимо нее, так как он, подобно Приму, пользовался глубоким уважением всего войска. Серано машинально поклонился. Войдя в залу адъютантов и камергеров, он обратился к дежурному и попросил его доложить о нем королеве.